Очередной поцелуй был прерван телефонным звонком. Некоторое время мы делали вид, что его не слышим, однако звонивший был весьма настойчив. Звонок дребезжал, не переставая, действуя на нервы. Я не выдержала, отстранилась от Павла и неохотно пошла к телефону, ведь приятных вестей я не ждала. Сняла трубку и услышала голос своего шефа. «Риночка, ты уже вернулась?» «Да, полчаса назад». «Как самочувствие тетки?» «Ей гораздо лучше». «Что ж, прекрасно». В голосе шефа звучало сомнение. «Когда собираешься на работу?» «Что-нибудь случилось?» Вопросом на вопрос ответила я. «Нет, все нормально». «Уже довольно поздно». «Да-да, извини. Просто я хотела убедиться, что у тебя все в порядке». Я попыталась вспомнить, звонил ли мне Олег ранее хоть раз на домашний телефон. Выходило, что нет. В любом случае, для позднего звонка причина должна быть посущественнее банального беспокойства. «Так ты завтра выходишь на работу?» — поинтересовался он. В тот момент работа занимала меня меньше всего, но говорить об этом шефу, пожалуй, не стоило. «Конечно», — беззастенчиво соврала я. «У меня есть вопросы по последнему заказу. Это подождет до завтра», — милостиво заявил он. Через минуту мы простились, я повесила трубку и повернулась к Павлу. «Звонил мой шеф. Сейчас он, скорее всего, дома». «Хочешь его навестить?» — нахмурился Павел. «Ты сам сказал, что Олег может быть в курсе происходящего. Самое время задать ему вопросы. Ты знаешь, где он живет?» «На Сущевской. Точный адрес узнать не проблема». Я направилась за компьютером. Павел шел за мной. От моего недавнего лирического настроения и следа не осталось. Меня это не огорчило, а вот Павла, скорее всего, расстроило. Смотрел он с грустью, но, должно быть, решил, что дело прежде всего, и с объятиями не спешил. Через несколько минут я уже знала адрес Олега, продиктовала его Павлу, и он записал его на листе бумаги, видно, не надеясь на свою память. Рассовал паспорта и деньги по карманам, пояснив в ответ на мой заинтересованный взгляд, вряд ли будет разумным сюда возвращаться. «Думаешь, паспорта нам пригодятся? Как знать. В любом случае оставлять их здесь нельзя». Соблюдая осторожность, мы покинули квартиру, а потом и подъезд. Может, кто-то и наблюдал за нами, но никаких действий не предпринимал. «Поедем на такси?» — спросила я. «Далеко до Сущевской? Не очень. Тогда лучше пешком». Я хотела спросить, чем лучше, но мысленно махнула рукой. Мы направились в сторону проспекта, предпочитая дворы и переулки. Там в случае необходимости проще затеряться. Павел сгробастал мою ладонь и больше не выпускал. Я бы предпочла ее освободить, потому что не привыкла ходить по городу, взявшись за руки, ввиду отсутствия спутника жизни, но обижать Павла не хотелось. «Что тебя мучает?» — вдруг спросил он. Я присвистнула. «А ты не догадываешься?» «Послушай», — он облизнул губы и стал подбирать слова. «Я уверен, все, что было скверного в нашей прошлой жизни, связано со мной. Это я втравил тебя в какую-то темную историю». «Ага, ты плохой парень, а я девочка хорошая. Как-то это не вяжется с кое-какими навыками, внезапно у меня появившимися. Я ценю твои усилия вселить в меня оптимизм, но лучше этого не делать». «У тех типов были претензии ко мне. Тебя они видели впервые», — не унимался он. «Не беда. Теперь у них и ко мне возникла масса претензий». «Записка в квартире Ирины тоже могла быть адресована мне. И оставил ее, судя по всему, тот же псих, что убил антиквара. Скорее всего, липовыми паспортами снабдил нас именно хозяин магазина». «Логично это предположить. Мы ведь кое-что нашли в его сейфе». Когда я появилась в магазине, он меня узнал, а потом заподозрил подвох. Видимо, с его точки зрения я вела себя странно и сделал вид, что мы незнакомы. Мы сколько угодно можем строить предположения, только толку от них немного. Павел резко остановился, и мне тоже пришлось притормозить. Он посмотрел на меня с большой печалью, вздохнул и заявил. «Это моя вина. Моя. Ты не могла сделать ничего плохого». «Правильно. На самом деле я ангел. Проверь, из-под футболки крылья не торчат? Зачем развлекать прохожих?» Он опять вздохнул, а я почувствовала себя свиньей. «Парень ведет себя геройски, а я этого не ценю. Давай разберемся позднее, кто из нас виноват, пока покаянно предложила я. Надеюсь, у нас еще будет время». На Сущевской мы оказались минут через 20. Дом, в котором жил Олег, построили недавно. Девятиэтажка из желтого кирпича возвышалась над старыми панельными домами. Парковка была забита машинами. Рядом детский сад с кустами сирени вдоль забора из металлических прутьев. Возле клумбы, заросшей сорняками, стояла скамейка. «Жди здесь», — сказала я Павлу. «Мне лучше пойти с тобой». «Хуже», — возразила я и добавила. «Дай мне пистолет». Он взглянул на меня с недоумением. «Зачем?» — наконец произнес он. «После нашего бегства из гостеприимного дома Петра Николаевича, оружие, отобранное у бандитов, Павел оставил себе, что у меня особого энтузиазма не вызвало, как теперь не вызвала у него энтузиазма моя просьба». «Ну, если ты его с собой таскаешь, должна же быть от него хоть какая-то польза. Я склонна думать, что Олегу что-то известно», — терпеливо объясняла я. «Но он, скорее всего, будет это отрицать. В предполагаемом споре пистолет станет весомым аргументом». «Одну тебя я не отпущу, это во-первых. Ты не умеешь обращаться с оружием, это во-вторых. В-третьих, размахивать пистолетом — занятие для мужчин. И в-четвертых, если Олег начнет возражать всерьез, тебе с ним не справиться». «Последний аргумент никуда не годится, учитывая, что я справилась с четырьмя мужиками. Не трать зря время на разговоры». «Почему ты не хочешь, чтобы я пошел с тобой? Увидев тебя, он, скорее всего, захлопнет дверь перед моим носом. Тогда и от пистолета будет мало пользы. Я не могу отпустить тебя одну, а ты попробуй». «Черт!» — буркнул он в крайней досаде и, оглядевшись, сунул пистолет в мою дамскую сумку. Другую, спортивную, он держал в руке. «У тебя скверный характер», — не удержался он. «Я уже слышала жалобы по этому поводу». Сообразив, что пререкаться мы можем до бесконечности, я сделала ручкой и направилась к подъезду, а Павел устроился на скамье. Домофон на двери явился вполне ожидаемой преградой на моем пути. Набирать номер квартиры, в которой жил Олег, я не стала, подозревая, что он моему визиту не обрадуется и под благовидным предлогом предложит мне явиться сразу же после дождичка в ближайший четверг. Звонить соседям и убеждать их, что я почтальон, в такое время тоже не стоило. «Не хочешь помочь?» — обратилась я к Павлу. Он подошел и рванул дверь на себя. Она открылась, а я посмотрела на Павла с уважением. Захлопнув дверь перед носом Павла, чтобы он не вздумал идти со мной, я направилась к лифту, прикидывая, на каком этаже может быть 29-я квартира. Оказалось, на третьем. Я надавила кнопку звонка и стала ждать. Изнутри не доносилось ни звука. Но я была уверена, что в дверной глазок меня разглядывают, и на всякий случай улыбнулась. Щелкнул замок, и через мгновение я увидела Олега. Он тоже улыбался, но смотрел с недоумением. «Рина? Вот неожиданность. Ты по поводу последнего заказа? Я ведь сказал, я по другому поводу». Перебила его я, довольно нахально внедряясь в прихожую, и с заметным опозданием спросила: «Не возражаешь, если я войду?» «Собственно, хорошо, входи». Предложение тоже запоздало, ведь я была уже в прихожей. Он стоял в паре шагов от меня, убрав с лица улыбку и переминаясь с ноги на ногу. «Так в чем дело?» «Я бы предпочла разговаривать сидя, но если тебе так удобнее...» «Идем в гостиную», — буркнул он, заметно нервничая, а я пыталась отгадать причину его нервозности. «Ты один? Что?» «Да, один», — кивнул он, усаживаясь на диван, указал мне на кресло и сцепил на груди руки, глядя в пол. «У тебя что-то срочное? Может, побеседуем завтра?» «Лучше сейчас». «Я тебя долго не задержу», — улыбнулась я, и по неведомой причине моя улыбка ему не понравилась. «Слушаю», — хмуро бросил он. «О чем ты собирался поговорить со мной в ресторане?» «Ты уже задавала мне этот вопрос». «Ага, но ты на него не ответил». «Я вообще не понимаю». Он замолчал, потому что я достала из сумки пистолет и теперь держала его в руках. «У меня нет времени, но есть оружие. Так что давай без глупостей. Я задаю вопросы, ты на них отвечаешь». «Ты что, спятила?» — вытаращил он глаза. «Откуда у тебя пистолет? Что, черт возьми, вообще происходит?» «Это я и пытаюсь выяснить», — миролюбиво ответила я. «Странности в моей жизни пруд-пруди, и это здорово нервирует. Выкладывай все, что знаешь». «Я даже не понимаю, о чем ты». Я приподнялась и заехала ему кулаком в нос. Олег этого не ожидал, а я ожидала еще меньше. И вызывал удивление даже не тот факт, что подобное желание у меня возникло, а то, как я это проделала. Словно ломать носы для меня было делом привычным. Олег глухо простонал и ухватился за нос рукой. Пальцы его оказались в крови, и это произвело на него впечатление. Он побледнел, запрокинул голову и сказал: «Ты спятила». «Да, я не спорю. Извини, но кулак все-таки лучше, чем пистолет. Надеюсь, ты оценил серьезность моих намерений?» «Да пошла ты к черту!» Я приподнялась, а он выставил вперед руку и завопил: «Прекрати!» Я взяла диванную подушку и пояснила: «Могу прострелить тебе колено. Знающие люди утверждают, что это очень больно». «Они убьют меня», — пробормотал он. «Кто они?» — вновь устраиваясь в кресле, спросила я. «Откуда мне знать? Они не представились. А чего хотели? Чтобы я взял тебя на работу. И только-то. Маловато для того, чтобы лишить тебя жизни». Я достала из сумки пачку носовых платков и перебросила ему. Пока он возился с платками, я терпеливо ждала. «Не тяни время», — поторопила я, решив, что пауза затянулась. «Не знаю, во что ты вляпалась, но это опасные люди. Я тоже не подарок». Он досадливо отбросил окровавленные платки и, наконец, заговорил. «Они пришли 4 месяца назад, в офис, вдвоем. Поначалу я решил, что эти типы из органов, повадки подходящие. Но корочки в нос не тыкали. Сказали, что я должен взять на работу девушку, придет она завтра». «И ты согласился? А что мне было делать?» «На чем они тебя поймали?» — спросила я. «Карточные долги, приличные. У них были мои расписки». «Ты не мог заплатить?» «Не в этом дело. Они пригрозили, что сообщат о долгах моим партнерам. Тогда конец репутации. Иметь дело с игроком никто не захочет. Выбор был невелик. Или я делаю то, что они просят, и могу забыть о долге, или...» «Что ты еще должен был сделать, помимо того, что взял меня на работу?» «Дважды в неделю давать тебе таблетки так, чтобы ты об этом не подозревала». Я усмехнулась. «Потому ты так усердно поил меня кофе? Таблетки у тебя?» «Нет, их доставлял курьер. Обычная курьерская служба. Я получал конверт, набитый чистыми листами бумаги. Между ними в пакете лежали 2 таблетки — розовая и белая. По виду самые обыкновенные. Вот все, что я знаю. Время от времени мне звонили с напоминанием, что я должен держать язык за зубами. А еще расспрашивали о твоем самочувствии. Как ты себя ведешь? Нет ли каких странностей в твоем поведении?» «Ты не пытался выяснить, кто эти типы?» — спросила я. «Шутишь? Мне было ясно, что они пойдут на все. По крайней мере, мне это не раз давали понять. Оставалось лишь гадать, что у них за интерес к тебе. Обычная девчонка, сирота. Можно, конечно, предположить, что тебя ожидает огромное наследство или что-то еще в том же роде. Но даже в таком случае... В общем, сплошные загадки». «Вы встречались лишь однажды?» «Да, больше они не появлялись. Правда, звонили регулярно, и 2 раза в неделю приходил курьер». «Как выглядели те двое?» Олег дал подробное описание приходивших к нему мужчин, оно вполне подошло парочке, которую я встретила в клинике. Я разглядывала пол, погруженный в невеселые раздумья. Олег наблюдал за мной, понемногу успокаиваясь. «Кто ты?» — вдруг спросил он. Я усмехнулась. «Пару дней назад я бы ответила, не задумываясь. Обычная девушка, окончившая институт, довольная своей работой и жизнью. Но ведь должно быть что-то. По какой-то причине ты стала им интересна. Если и есть причина, я о ней не знаю». «Эти таблетки. Что это может быть? Наркотики? Странности я за тобой не замечал. Хотя сегодня ты меня удивила», — с усмешкой закончил он. «Извини». Я пожала плечами, а потом неожиданно для себя протянула руку, касаясь ладонью его лица. Он произвольно дернулся, а я улыбнулась. «Боль прошла?» «Да», — помедлив кивнул он. «Перелома нет», — порадовалась я. «Даже опухоли не останется». «Не уверен, ты не врач». «Это точно», — сказала я, поднимаясь. «Что ты собираешься делать?» — торопливо спросил он. «Пойдешь в милицию?» «Нет». «Нет?» — с удивлением переспросил он и не смог скрыть вздох облегчения. «Но ты ведь не можешь жить так, будто ничего не происходит». «Если я уволюсь с работы и уеду, им придется с этим что-то делать. Он засмеялся, качая головой. Смех вышел невеселым. «Ты что, не поняла? Эти люди опасны. Не тебе с ними тягаться. Ты готов повторить свой рассказ в милиции?» Он пожал плечами. «Если нет другого выхода, из двух зол выбирают меньшее. С одной стороны, это сулит большие неприятности и конец карьеры, с другой, если я исчезну, они, возможно, оставят тебя в покое. Или уберут, как свидетеля. Все зависит от того, что за игру они затеяли». «Тогда сам решай, что для тебя лучше», — сказала я. Взяла пистолет и направилась к двери.